рек, и манием черных бровей утвердил то Кранион. Гектора тело доспех обольнул, и вступил ему в сердце бурный воинственный дух. Преисполнились все его члены силой и крепостью. Он к знаменитым друзьям Илиона шествовал с криком могучим и взором всех представлялся в блеске доспехов бессмертных самим Ахиллесом великим. Так, обходящий ряды, ободрял воевод он речами Месфла, Ферсилоха, Медона, ветвь Гипполохову Главка, Гиппофоя, Дезинора, Астеропея героя, Хромия, Форка и славного в птицегадании Нома. Сих возбуждал он вождей, устремляя крылатые речи. «Слушайте, сонмы несметные наших друзей и соседей! Я не искал многолюдства, и нужду невоном имея, вас из далеких городов собирал я в священную Трою. Нет, но чтоб вы и супруг, и детей неповинных троянских ревностно мне защищали от бранолюбивых данаев». С мыслью сею и данями я, и припасами корма свой истощаю народ, чтобы мужество ваше возвысить. Станьте ж в лицо сопротивных, и каждый из вас или гибни, или спасай свой живот, таково состояние ратных. Кто между вами, Патрокла, хотя и убитого ныне, к сонму троян привлечет, и пред кем Теламонит отступит, тот половину корысти возьмет. Половина другая будет моею, но славою он, как и я, догордится. Гектор сказал, и они на данаев обрушились прямо, копья поднявшие. Надеждою гордой ласкалось их сердце, тело Патрокла отбить у Аякса твердыни данаев. Мужи безумные! Многим при теле исторгнул он душу. Их усмотревший Аякс возгласил к Менелаю, герою, «Друг Менелай, питомец Зевеса, едва мы, как мыслю, сами успеем с тобой возвратиться живые из битвы. Я беспокоюсь не столько о теле Менетия сына, скоро несчастный насытит и псов, и пернатых троянских, сколько страшусь о главе и своей, и твоей, чтобы горе их не постигло. Тучею брани здесь все покрывает Гектор, и нам, очевидно, грозит неизбежная гибель. Клич, о любезный данайских героев, быть может, услышит». Так говорил, и послушал его Менелай светловласый. Голосом громким вскричал, призывая на помощь данаев, «Други, вожди и правители мудрые, храбрых данаев, вы, которые в пиршествах с нами, сынами Атрея, вместе народные пьете, и каждый народом подвластным правите, власть бой славу приемлете свыше от Зевса. Каждого ныне из вас распознать предводителя воинств мне невозможно. Сражение пламень кругом нас пылает. Сами спешите сюда, и наполнися гордого гнева, быть Патроклу не дайте игралищем псов илионских. Так восклицал он, и ясно услышал Аякс Оилеев. Первый предстал к Менелаю побоищем быстро пробегший. Следом за ним Девкалид и сопутник царя Девкалида муж Мерион, Эниалию равный губителю смертных. Прочих мужей имена кто мог бы на память поведать после пришедших и быстро восставивших битву данаев?